Глава 10. Сначала я просто сидела, закрыв лицо руками и думая о том, как же меня это все вымотало. Затем сходила и умылась, естественно, под присмотром Самоэля. До 5 оставалось всего 10 минут, поэтому я предпочла проверить, что лежит в конверте, который для меня заботливо собрал завхоз с неправильным именем. В нем я обнаружила ключи от квартиры, маникюрные ножницы и несколько монет мелочью, ни кошелька, ни косметички. Еще умудрилась порадоваться, что все без исключения документы остались в кабинете Ираиды Самсоновны. Вчера я так замоталась, что напрочь о них забыла. Да и в кошельке оставалось не больше пары сотен, но все равно сумку было жаль. Одна из тех любимых и универсальных, которую я носила всюду. По поводу убытков можете написать докладную, вам возместят. Неожиданно подал голос мой бдительный телохранитель. «Да, обязательно!» Могла бы и отказаться, но не стала. «Я не так богата, чтобы это делать, да и самоуважение не позволит спустить на тормозах. Но, наверное, уже завтра. Вы мне не одолжите немного наличных?» Самуэль приподнял бровь, предлагая пояснить, и я это сделала. «Хочу по дороге домой зайти в магазин и купить что-нибудь на завтрак, чаю. Печеньки там, йогурт». «Заедем». Без возражений согласился ангел, ненавязчиво напоминая, каким именно образом мы отправимся домой. «А пока можете выключить компьютер». Рекомендация прозвучала без 1:05, так что в 5:01 мы уже закрывали дверь и прощались с охраной, которая, казалось, приросла к полу. По пути к выходу я старалась не сильно смотреть на окружающих, но все равно не смогла не заметить, как изменилось их отношение. Если вчера взгляды были в разной степени равнодушными, насмешливыми и оценивающими, то сегодня в глазах многих я прочла страх. Причем странный такой страх. А когда в дверях, ведущих на улицу, мы столкнулись со Старотом, то поняла — это не я наводила страх на сотрудников, а именно он. Этот шумный, улыбчивый идальго лишь с прищуром глянул на троицу шушукающих красавчиков справа, и те побледнели и испарились. «Ольга Андреевна, мне же Астарот улыбнулся так, словно я была мечтой всей его жизни. Как ваше самочувствие? Надеюсь, этот неприятный инцидент с кабинетом не станет причиной вашего плохого настроения». Я слышал, пострадали некоторые ваши личные вещи. Уверяю вас, уже завтра вам возместят их полную стоимость. Вы только напишите, что и сколько. И не позволяя мне вставить ни слова, вместе с нами вышел на улицу, по дороге к мотоциклу, разглагольствуя о том, насколько бессовестные пошли демоны и как ему самому неприятна вся эта ситуация. Слов было сказано невероятно много, причем под конец я уже не знала, как остановить этот нескончаемый поток, но за меня это сделал Самоэль. «Астарот, Ольга Андреевна признательна тебе за своевременно принятые меры, и завтра с самого утра на твой стол ляжет докладная, но сейчас нам пора». «Да-да, не задерживаю». Я не успела отпрянуть, а СБшник проявил невиданное проворство и завладел моей рукой, чтобы запечатлеть на ней прощальный поцелуй, от которого меня едва не передёрнуло. Вновь меня пронзили ощущения прикосновения чего-то склизкого и наждачно-шершавого. До завтра. На мотоцикл я садилась быстро. Еще быстрее и без напоминаний застегивала протянутый шлем, а талию Самоэля обнимала с облегчением, пряча руки от чужих. И вообще, что за мода меня трогать? Что Астарот, что Дария? Не хочу. Вот Самоэль в этом плане просто верх любезности. После вчерашнего надел перчатки, целиком закрывающие руки, и мне больше не надо беспокоиться о его прикосновениях. Мысли различного характера заполонили голову, я перескакивала с одного на другое, не обращая внимания на дорогу и то, как молниеносно мимо нас проносились не только дома с пешеходами, но и попутный транспорт, так что остановка произошла абсолютно неожиданно. Очнулась, осмотрелась, и признала в магазине, возле которого мы притормозили, весьма претенциозную кондитерскую лавку в квартале от моего дома. По слухам, продающиеся там торты и пирожные были безумно вкусны, но при этом их цены, на мой взгляд, были так бессовестно задраны, что я не покупала их продукцию еще ни разу. Да и сейчас не горело желанием. Из личных денег имея лишь 35 рублей. «Самаэль!» Я попыталась воззвать к совести спутника, но меня не сочли нужным выслушать. «Я куплю себе и угощу вас». Из-под шлема голос ангела звучал особенно глухо и без эмоций. «Не беспокойтесь, я не собираюсь вгонять вас в долги». «А может, он и правда душка?» — вдруг подумалось мне. «Нет, ну а вдруг?» Тем временем где-то в аду. «Думаю, многие из вас уже догадались, по какому поводу я вас собрал». Ледяной тон говорившего без труда остужал в прямом смысле адскую жару, царившую в полумраке пещеры, битком набитой демонами и демоницами разных мастей и направлений. По помещению пронесся согласный гул, подтверждающий предположение, а кое-кто особо трусливый и догадливый и вовсе попытался заявить о произволе мыши-проверялки. Однако это не нашло одобрения у начальства, оно раздраженно сверкнуло багровыми глазами, недовольно сжала когтистую лапищу, лежащую поверх каменного постамента, заменяющего трибуну, и на пещеру опустилась вязкая тишина. Люцифер, а это был именно он, выдержал паузу, позволяя своим подчиненным, от которых он и сам не всегда пребывал в восторге, проникнуться значимостью ситуации и лишь спустя несколько минут заговорил. «О самой проверке я говорить не буду, она одобрена самим, и этим все сказано. Сегодня я буду говорить о другом. За эти сутки произошло несколько вопиющих по своей тупости инцидентов, в том числе идиотский поджог кабинета с документами. И если я раньше иногда закрывал глаза на то, насколько вы глупы, ленивы и неподготовлены, предпочитая акцентировать внимание на отлично сработанных заказах, то с этого дня, прервавшись, порочнейший из низверженных ангелов зловеще оскалился, и ближайшие к нему демоны все как один отпрянули назад. С этого дня любой, кто будет замечен в попытках помешать проверке, будет уничтожен мною лично. Я не потерплю бездарей в своем отделе, сказал, как припечатал начальник отдела по работе с клиентами. А затем, видимо, решив добить своих деморализованных подчиненных, многозначительно добавил: «Но наказание последует лишь в том случае, если попытка будет замечена». Дух восстания и отец гордыни, как его иногда называли человеческие святоши и моралисты, никогда не прощал тех, кто смел разговаривать с ним пренебрежительно и указывать на допущенные ошибки. Если в словах было здравое зерно, не глупил и принимал во внимание, но не прощал. А этот ангелочек слишком многое себе позволил. Взглядом демон нашел в толпе подчиненных белокурую макушку падшего, на которого указала его внутренняя разведка, и в багровых глазах зажглось зловещее предвкушение. Кто бы мог подумать, что у ангелочка с человеческим именем весьма забавная нечеловеческая родословная. Кто бы мог подумать? Предпочитая не думать, как мы смотримся со стороны, замученная экстримом прошедшего рабочего дня и непрекращающейся жарой я, одетая в светлое, и весь в черном, невозмутимо спокойный Самаэль, сменивший шлем на черные солнечные очки, я с содроганием рассматривала ценники, выставленных на витрине кусочков кулинарных шедевров. Ужас! «Хотите что-нибудь особенное?» Неожиданно поинтересовался у меня спутник, не обращая внимания на молоденькую темноволосую продавщицу, буквально пожирающую его взглядом. «Нет», — чуть заторможенно ответила я, прикидывая в уме, сколько будет стоить тортик весом, допустим, в килограмм, если за 100 грамм тут хотят в среднем от 500 рублей. Получалось много. Что они в тесто и крем кладут? Золотую стружку и алмазную пыль? Ягоды собраны обнаженными девственницами в полнолуние с ритуальными плясками и песнями? А желе приготовлено первородными эльфами и привезено вип-рейсом прямо из глубин вечного леса? Тогда я возьму на свой вкус. Видимо, устав ждать более внятного ответа, озвучил свое решение ангел и повернулся к счастливо засиявшей продавщице, чья улыбка подкисла, когда Самаэль произнес: «Нам управляющего будьте любезны». «Вы хотите сделать заказ?» Попыталась удержать на себе внимание девица, вовсю демонстрируя не слишком великое верхнее богатство в скромном вырезе голубенькой униформы. «Я хочу управляющего». Тон ангела сменился так резко, из вежливого став сухим и даже немного грубым, что девица отпрянула и, испуганно кивнув, поторопилась скрыться за дверью, ведущей в административную часть бутика. «А я подумала, что не хочу знать, зачем Самоэлю управляющий, и просто села за один из трех столиков у окна, решив дождаться спутника сидя. Неожиданно навалилась такая дикая усталость, что я уже начала жалеть о решении прикупить печенек на завтра. Вновь заныли взбудораженные вчерашней йогой мышцы, напомнила себе низ живота, ему не забыла поддакнуть головная боль, по позвоночнику хихикая пробежал пот, а из груди непроизвольно вырвался тоскливый вздох. Даже и не припомню, когда я так сильно уставала в последний раз. Вроде и не делала ничего особенного, а такое чувство, что сутки напролет вагоны разгружала. Вру, конечно, я ни разу не разгружала вагоны, но ощущения все равно были до ужаса отвратительными. За этими вялыми мыслями, перемежающимися мечтами о прохладной ванне и недельном сне, я пропустила само появление управляющего, но вот его испуганный возглас не услышать было невозможно. «Господин Самоэль! Какого... в смысле, как я рад вас видеть!» В голосе мужчины скорее можно было разобрать фальши подхалимства, но никак не радость. Ему соответствовал неестественный перекос пухлощёкого лица в попытке изобразить радостную улыбку. Фу, гадость. Рассматривать и дальше толстого коротышку у меня не было ни малейшего желания, так что я отвернулась обратно к окошку, но при этом не отказалась от подслушивания. О подробности знакомства можно узнать и попозже. Тем временем Самоэль сухо перечислил несколько фэнтезийных названий местных кулинарных изысков, упомянув в конце, что заедет за ними завтра чуть раньше 8, и при этом заказ должен соответствовать заявленным параметрам и ценнику, то есть быть наисвежайшим и наивкуснейшим. А не это дерьмо, что выложено сейчас на витрине. Неожиданно грубо закончил ангел, и я даже обернулась, чтобы увидеть стремительно сереющего, вспотевшего управляющего и шокированную продавщицу. «Вы меня поняли, из-за корон?» — жестко уточнил блондин. «Да, господин Самоэль», — толстяк судорожно вытер мятым платком лоб. «Все будет сделано по высшему разряду и со специальной скидкой. И если не хотите, чтобы кое-кто узнал о ваших шалостях...» С неприятной язвительностью произнеся последнее слово, Самоэль указал пальцем на ближайшую витрину, и я с трудом удержала испуганный вскрик, когда выставленные за ним пирожные подернулись дымкой и превратились в нечто склизко-мерзкое. Кажется, в одном из них даже кто-то копошился. И если я лишь зажмурилась и торопливо отвернулась, то, в отличие от меня, продавщица сдержаться не смогла, глухо пискнула, побледнела и сбежала за дверь, откуда тут же раздались звуки рвоты. То рекомендую прекратить несанкционированные эксперименты. Или у вас есть на них разрешение? Нет. Прозвучало едва слышно от окончательно деморализованного управляющего. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — резюмировал ангел и обратился ко мне. «Ольга Андреевна, здесь мы закончили, идемте». Лишь на улице, вдохнув обжигающий воздух полной грудью, я смогла категорично заявить. «Я не буду есть пирожные этой лавки». «Бросьте», — небрежно отмахнулся ангел, подавая мне шлем, вновь вынутый прямо из воздуха. «Когда надо, из-за корон отменный кондитер, а то, что было на витрине, — это его хобби». «Хобби? Продавать гнильё с червями вместо пирожных?» Я возмущенно хапнула воздух ртом. «И это ведь покупают!» Кому-то и жареные тараканы за деликатес. Беспечности в тоне Самоэля было хоть отбавляй. Но вы не переживайте, нам сделают именно то, что я заказал. Я не рискнула усомниться в словах спутника, но для себя четко решила, что к сим шедеврам не прикоснусь даже пальцем. Зная, кем они сделаны, точно демоном, и что пеклось рядом. Никогда! Оставшийся путь до дома прошел ровно и без приключений. Дома тоже никого, кроме мамы, не наблюдалось, И когда абсолютно ровно и без покушений прошел и ужин, а мама, за весь вечер не сказавшая и десятка слов, сославшись на усталость, ушла к себе, я начала нервничать всерьез. Я никогда не умела предсказывать даже на пару минут наперед, но сейчас меня буквально грызло нехорошее предчувствие. Или это всего лишь истеричные последствия непростого рабочего дня? В ванну, что ли, забраться? Только подумала и тут же отказалась. Сама мысль о том, что на меня снова могут напасть в ванной, и Самуэль вновь примется убивать демона прямо при мне или прямо на мне, показалась жуткой и заставила пересмотреть свои желания. Нет, помыться, конечно, стоит, но быстро и чуть позже. А пока... Покосившись на кровать, поняла, что стоит освежить в памяти одну из асан с очень привлекательным названием «На всё начхать сана». Хотя бы на пару часиков. Стоило рухнуть на кровать, а уху коснуться подушки, как в голове что-то щелкнуло, и я отключилась практически сразу. Это было не обмороком, но чем-то весьма схожим. В итоге я провалялась в полудреме почти до 10 вечера. Когда начало темнеть, с трудом заставила себя встать, чтобы быстренько ополоснуться и рухнуть в кровать снова, на этот раз уже на всю ночь. Радовало одно — завтра пятница. Ночь прошла тихо, но быстро, так что, разбуженная мамой, вставала я в полной уверенности, что легла буквально только что. Но нет. Часы неумолимо показали 7 утра, и пришлось успокаивать себя обещанием, что уж завтра я точно просплю до обеда, не меньше. Почему-то всегда после эмоциональных встрясок я хотела спать. Кто-то ел, кто-то, наоборот, терял аппетит и даже сон, а вот я фактически впадала в спячку. И ладно бы на дворе стояла снежная зима, было бы хоть какое-то оправдание. Но нет, градусник словно в насмешку застыл на отметке 27. И это ранним утром. Вангую, в выходные будет дождь. Вот у нас как? Как рабочие будни, так все условия для отдыха. А как выходные или праздники, то шагу за порог не сделать. Ливневые дожди, ураганные ветра или и то, и другое вместе. Пока в голове толпились несвязные утренние мысли, я на автомате умывалась, одевалась в свежие брючки и блузку, вчерашние оказались уже испачканы, и искала в глубине шкафа запасную сумку. Беспрекословно съела приготовленный мамой омлет, с благодарностью приняла из ее рук заранее собранный пакет с чаем, сахаром, домашними печеньками, не забыла кружки с чайной ложечкой и без 28 уже надевала в прихожей балетки. Все это время Самуэль безмолвной тенью находился рядом, причем и мама взяла с него пример, вновь произнеся не больше 10 слов за все утро. И хотела бы потрясти ее, но не было ни времени, ни сил. Да и бесполезно. Если мама уходила в себя, а подобных случаев на моей памяти было не больше 5, то достучаться до нее не представлялось возможным. Она сама отвисала спустя некоторое время и вновь становилась говорливой и веселой, но при этом деловой и собранной. В лифте мы с Самуэлем спускались молча, также молча у меня потребовали пакет, который пропал сразу же после передачи, а взамен я получила шлем. Завязывать разговор о пустом не было ни малейшего желания, так что и дальнейший наш путь прошел в молчании. Мы лишь на минутку остановились возле закрытой по причине раннего утра кондитерской, на чьих ступенях нас ждал управляющий. Суетливый лебезящий толстяк с многочисленными заверениями идеального исполнения заказа вручил Самуэлю фирменный пакет с пирожными, в ответ получил оплату и многозначительное обещание проверить каждый кусочек лично. «Если исполнение меня удовлетворит, заглянем к тебе на следующей неделе. Если же нет, жди персональной проверки». На прощание пообещал ангел, отчего толстяк посерел, затрясся и с утроенной скоростью начал заверять, что старался как никогда. Это малопривлекательное зрелище преследовало меня вплоть до кабинета. Причем я уже убрала продукты в тумбочку, включила компьютер и даже начала сортировать папки, откладывая в сторону те, что уже обработала, а перед глазами все стояли трясущиеся в страхе потные телеса управляющего. Как там его? Из-за корон. Управляющий лавкой тоже демон. Вроде как невзначай решила поинтересоваться я у задремавшего на диване ангела. Верно. — сонно пробормотал Самаэль, даже не открыв глаз. «А почему он такой толстый и непривлекательный?» — наконец озвучила я мучающий меня все утро вопрос. «Его ранг недостаточно высок для получения личины иного класса», — последовал загадочный ответ. «Но при этом у него собственная кондитерская лавка, где он занимается различными гнусностями», — настырно продолжила докапываться до истины я. «Не собственная», — возразил Самаэль, — «из-за корон лишь управляющий того магазинчика. Сеть принадлежит Дагану, намного более могущественному демону ада». «А продавщица?» «Что продавщица?» «Она человек?» Перед глазами встало шокированное лицо девушки, когда та увидела перемены, произошедшие с витриной. Вряд ли она знала об истинном положении дел. «Конечно», — подтвердил мою догадку ангел. «Демонов, занимающих рабочие профессии, не так много, как вы могли подумать. Бесов нанимать невыгодно, они в большинстве своем лентяи, лжецы и бездари. Так что в основном этим занимаются люди, а демоны лишь присматривают, чтобы все шло так, как задумано». «И много у вас таких лавок?» «У нас?» Самаэль недовольно выделил тоном «нас». «У кого у нас, Ольга Андреевна?» Сообразив, что сказала что-то крайне обидное, но пока не поняла, чем именно, я торопливо поправилась. «Извините, у них, у демонов». «В масштабах человечества немного», — смягчился Самаэль. «Но в целом...» В каждой отрасли можно встретить как демонические, так и ангельские предприятия. Конкуренция идет на всех уровнях бытия. Я уже поняла, что лучше верить каждому слову собеседника и даже не пытаться думать, что он шутит или рассказывает сказки, но при этом каждый раз чувствовала себя глупо, как минимум обманутой. Столько лет прожить в мире, где существуют не только люди, но и демоны с ангелами — музы, бесы, призраки, черт знает кто еще, и при этом не знать ровным счетом ничего, даже не подозревать. А как понять, кому принадлежит магазин? Вдруг я решу купить какую-нибудь колбасу, а она окажется с демонической начинкой? «Мой вам совет — не покупайте колбасу вообще», — иронично хмыкнул ангел, особенно ту, что делают люди. «Очень смешно». Поджав губы, раздраженно выдохнула. Умеет он передергивать. «А все-таки, попыталась я проявить настойчивость. «Не беспокойтесь, в повседневной жизни мало кому из людей везет столкнуться с проявлением потустороннего. Все эти лавки, магазины, предприятия, которые содержат нелюди, предназначены как раз для обеспечения их собственных нужд». Решил, видимо, успокоить меня Самаэль, а затем подкинул интригу. «На земле ведь живут и работают не только демоны и ангелы». «Не только?» Я торопливо ухватилась за хвостик сказанного. «А кто еще? «Много кто». «Лениво и чересчур расплывчато», — ответил мистер Вредина. «Если интересно, ознакомьтесь сами. В архиве есть неплохие энциклопедические подборки». Ответ был не совсем таким, каким бы мне хотелось, но я поблагодарила и за него. Самаэль имел полное право не отвечать, он ведь телохранитель, а не справочная. Удивительно, что вообще разговаривает. Следующие полтора часа я весьма бодренько сортировала дела сотрудников, сразу отложив в сторону три папочки, чье содержимое интересовало меня больше всех. Я прекрасно понимала, что бессовестно трачу рабочее время на решение личного вопроса, но не могла себе в этом отказать. Но когда вернулась за стол и внимательно изучила все три дела, то поняла, что не продвинулась в расследовании ни на миллиметр. Все трое выглядели чуть ли не близнецами. Белокурые локоны, пронзительно-синие глаза, невинный взгляд и безупречный послужной список, как под копирку. Начиная злиться, я скрупулезно изучала дела снова и снова, пытаясь понять, за что можно уцепиться, но не находила. Даже имена не были созвучны с моим отчеством. Закрыв третью, досконально изученную папку, разочарованно откинулась в кресле и задумчиво потерла переносицу. По каким признакам, кроме внешности, можно понять, кто из них мой отец? Генетическая память упорно молчала, отказываясь признавать родную кровь, и я уже было подумала, что где-то ошиблась, и мой отец кто-то другой, как в дверь постучали. «Войдите!» Радуясь возможности отвлечься, я недоуменно приподняла брови, к когда на пороге возник красавчик с огромным букетом нежно-розовых роз. Не меньше сотни. И если букет был свеж и безупречен, то красавчик тоже безупречен. Широкоплечий, подтянутый, слегка небритый брюнет, благоухающий афродизиачным парфюмом. Ямочка на подбородке, ямочки на щеках, дерзкая челка, падающая на левый глаз, темные брюки, обтягивающие упругие ягодицы, и светло-голубая рубашка, не застегнутая на верхней пуговке, что позволяло полюбоваться завлекательными кудряшками на груди. Этакая зефирка в шоколаде с вершинкой-клубничкой. «Приторная до отвращения!» «Ольга Андреевна», — сексуально мурлыкнул брюнет и скользнул ко мне. «Это вам». «Представьтесь, пожалуйста». Более чем прохладно предложила я, краем глаза подмечая, что Самаэль даже не потрудился сесть. «А это, как мне показалось, могло означать, что вошедший не представлял угрозы. Принимать подозрительный дар я не планировала в любом случае, но выяснить его подоплеку следовало. Подкуп? Обманный маневр или что-то иное?» «Меня зовут Корневан, красавица». Мужчина небрежно бросил букет на стол, при этом нагло устраивая свой зад на край стола. «Чем занимаешься вечером?» Самаэль не торопился вмешиваться, но этого пока и не требовалось. Я решила, что вполне справлюсь с этим самонадеянным нахалом сама. «Не припомню, чтобы давала вам разрешение на столь понебратское обращение». Я старательно копировала уничижающий тон ангела, пуская во взгляд максимум неприязни. «В каком отделе вы работаете?» Во взгляде демона промелькнула растерянность, но тут же пропала. Брюнет склонился и прошептал таким интимным шепотом, что меня едва не передёрнуло от отвращения. «Двумя этажами выше. Хочешь проверить мягкость моего дивана? Уверяю, тебе понравится». «Он за кого меня принимает?» Не собираясь отступать, хотя очень хотелось откатиться назад, благо место было, я деловито поправила очки и сухо уточнила. «Отдел по работе с клиентами, я полагаю? Корневан, где ваше личное дело? Хочу ознакомиться с ним более подробно. Не помню, чтобы в должностных инструкциях разрешалось подобное поведение с коллегами. Или я ошибаюсь?»